Приложение. Приложение 1. Сравнение численности вооруженных сил противоборствующих сторон на западной границе СССР на 22 июня 1941 года. СССР. Текущая реальность. Количество дивизий 230. Численность личного состава 3 200 000. Танки и САУ. 14 тысяч, в том числе 1800 новых типов. Боевые самолеты – 10 тысяч. Орудия и минометы – 60 тысяч. Вермахт и союзники. Количество дивизий – 160. Численность личного состава – 4 300 000. Танки и САУ – 4 тысячи. Боевые самолеты – 4800. Орудия и минометы – 42 тысячи. СССР. Альтернативная реальность. Полностью укомплектованные войска первой линии. Количество дивизий – 200. Численность личного состава – 3 200 000. Танки и САУ – 4,5 тысячи. Боевые самолеты – 9 400. Орудия и минометы – 60 тысяч. СССР. Альтернативная реальность. После развертывания до штата резервных дивизий тыловой линии 10 июля 1941 года. Количество дивизий 384, численность личного состава 5 400 000, танки и САУ 12 000, в том числе 1200 новых типов, боевые самолеты 9 400, орудия и минометы 115 000. Приложение 2. Сравнение штатного состава соединений в текущей и альтернативной реальности. Сравнение штатного состава стрелковых дивизий. Стрелковая дивизия РККА «Текущая реальность». Численность личного состава 14 483. Винтовки 6420. Самозарядные винтовки 4000. Автоматы, пистолет-пулеметы 1204. ПТР – нет. Ручные пулеметы – 392. Станковые пулеметы – 166. Зенитные пулеметы – 33, с четверенной – 7,62 мм. Минометы – 50 мм – 80. Минометы – 80-82 мм – 54. Минометы – 107-120 мм – 12. ПТО – 54-45 мм. Полковые пушки 76 мм 18, дивизионные орудия 76 мм 16, гаубицы 105-122 мм 32, 122 мм, гаубицы 150-152 мм 12, зенитные пушки 20-37 мм 8, зенитные пушки 76-85 мм 4, автомобили 558. Тракторы, тягачи 99, лошади, повозки 3039, танки 16, бронеавтомобили 43, мотоциклы нет. Пехотная дивизия первой волны «Вермахт». Численность личного состава 16 859, винтовки 6624, самозарядные винтовки 3876. Автоматы, пистолет-пулеметы 767, ПТР 81, ручные пулеметы 495, станковые пулеметы 142, включая зенитные. Зенитные пулеметы нет, минометы 50 мм 84, минометы 80-82 мм 54, минометы 107-120 мм нет, ПТО 54-45 мм, 75, 90% 37 мм и 10% 50 мм. Полковые пушки 76 мм 20, дивизионные орудия 76 мм нет. Гаубицы 105-122 мм, 36-105 мм. Гаубицы 150-152 мм, 18. Зенитные пушки 20-37 мм 12. Зенитные пушки 76-85 мм нет. Автомобили 1009. Тракторы-тягачи 62. Лошади-повозки 5375-919. Танки – нет. Бронеавтомобили – 16. Мотоциклы – 527. Стрелковая дивизия. Альтернативная реальность. Численность личного состава. 14320. Винтовки – 4417. Самозарядные винтовки – 948. Автоматы, пистолет-пулеметы – 1708. ПТР – 312. Ручные пулеметы – 344. Станковые пулеметы – 146. Зенитные пулеметы – 102, 12,7 мм. Минометы – 50 мм – нет. Минометы 80-82 мм – 124. Минометы 107-120 мм – 60. ПТО – 90-45 мм. Полковые пушки 76 мм 18, дивизионные орудия 76 мм 36, гаубицы 105-122 мм 24-122 мм, гаубицы 150-152 мм нет, зенитные пушки 20-37 мм 24, зенитные пушки 76-85 мм 9, автомобили 100. Тракторы, тягачи 97, лошади, повозки 4520-2030, танки нет, бронеавтомобили нет, мотоциклы 10. Примечание 1. Средний уровень укомплектованности дивизий западных округов личным составом в реальности не превышал 65%. Примечание 2. Уровень укомплектованности войск автоматами и скорострельными зенитными пушками в действительности не превышал 30%. Примечание 3. Автомобили, трактора и лошади должны были поступать из народного хозяйства после объявления мобилизации. Реально в войсках приграничной зоны к началу войны автомобилей и лошадей было не более 50% штатного количества. Комментарий. В разрабатываемой альтернативной реальности, в отличие от текущей реальности, при одинаковой численности личного состава, стрелковая дивизия совсем не имеет танков и бронеавтомобилей. Количество автомобилей в дивизии в 5,5 раза меньше, винтовок и гаубиц почти вдвое меньше, несколько меньше ручных и станковых пулеметов. Гаубицы калибра 150 мм отсутствуют вовсе. Зато дивизия имеет почти в 4 раза больше зенитных средств и почти в 8 раз больше противотанковых, в 2 раза больше дивизионных пушек, несколько больше минометов и автоматов. Средний калибр минометов значительно крупнее. В альтернативной реальности советская стрелковая дивизия превосходит немецкую пехотную дивизию по зенитным и противотанковым средствам более чем в 2 раза. По автоматам в 2,5 раза значительно превосходит по минометам, но уступает по численности личного состава и значительно уступает по количеству автомобилей и мотоциклов. Приложение 3. Штатная структура стрелковой дивизии на 1 июня 1941 года в альтернативной реальности. Отделение. Количество личного состава 12 человек. Вооружение. Один ручной пулемет РП, один пистолет-пулемет ПП, одна самозарядная винтовка СВ, 9 винтовок ВИНТ. Транспорт отсутствует. Опорное отделение. Количество личного состава 12 человек. Вооружение. Один станковый пулемет СП, один ПП, два противотанковых ружья ПТР, 5 СВ. Транспорт. Одна гужевая повозка ГП и одна лошадь Л. Взвод. Три отделения и одно опорное отделение. Количество личного состава 50 человек. Вооружение. 1 СП, 2 ПТР, 3 РП, 6 ПП, 8 СВ, 27 винтовок. Транспорт. 1 ГП и 1 Л. Опорный взвод. Состав. Пулеметное отделение, ПТР-отделение, минометное отделение. Количество личного состава 27 человек. Вооружение. один СП 12,5 мм ДШК, один СП-4 ПТР, два миномета калибра 82 мм, ММ-82, 5 ПП. Транспорт 6 ГП и 6 Л. Стрелковая рота. Состав 3 взвода и 1 опорный взвод. Количество личного состава 180 человек. Вооружение. 1 ДШК, 2 ММ-82, 10 ПТР, 4 СП, 9 РП, 26 ПП, 24 СВ, 81 винт. Транспорт. 9 ГП и 9 Л. Опорная рота. Состав. Артиллерийский взвод, минометный взвод, пулеметный взвод. Количество личного состава 80 человек. Вооружение. 3 противотанковых орудия калибра 45 мм ПТО. 6 ММ-82, 2 ДШК, 3 СП, 15 ПП, 10 винтовок. Транспорт. 25 лошадей и 10 ГП. Стрелковый батальон, СБ. Состав. 3 роты и опорная рота. Количество личного состава 630 человек. Вооружение. 3 ПТО, 2 ДШК, 12 ММ-82, 4 СП, 30 ПТР, 27 РП, 72 СВ, 102 ПП, 253 винтовки. Транспорт. 37 ГП и 60 Л. Батальон боевой поддержки ББП. Состав. Артиллерийская рота, рота ПТО, минометная рота, рота ПВО, саперная рота, конная разведывательная рота, химическая рота. Количество личного состава – 500 человек. Вооружение – 6 полковых пушек 76 мм, 6 ПТО, 10 ММ-107, 4 зенитных пушки 25 мм, 7 ДШК, 30 огнеметов, 2 СП, 4 М-82, 4 ПТР, 12 РП, 90 ПП, 30 СВ, 90 винт, 1000 противотанковых мин ПТМ, 2000 противопехотных мин ППМ. Транспорт. 9 ГП и 300 лошадей. Конная разведывательная рота входит в ББП. Состав. 4 взвода. Количество личного состава 135 человек. Вооружение. 1 ДШК, 2 СП, 4 ММ-82, 4 ПТР, 12 РП, 60 ПП, 30 СВ. Транспорт. 130 лошадей и 10 ГП. Батальон боевого обеспечения, ББО. Состав. Штабная рота, учебная рота, хозяйственная рота, санитарная рота, гужевая рота. Количество личного состава 900 человек. Вооружение. 3 РП, 350 винт, 30 СВ, 15 ПП. Транспорт. 1 легковой автомобиль, 300 ГП, 500 лошадей. Стрелковый полк, СП. Состав. 3 стрелковых батальона, батальон боевой поддержки, батальон обеспечения. Количество личного состава 3290 человек. Вооружение. 6 полковых пушек 76 мм, 15 ПТО, 10 ММ-107, 36 ММ-82, 4 зенитных пушки 25 мм, 22 ДШК, 30 огнеметов, 44 СП, 94 ПТР, 96 РП, 411 ПП, 276 СВ, 1109 винт, 1000 ПТМ, 2000 ППМ. Транспорт. 1 легковой автомобиль, 510 ГП, 980 лошадей. Полк боевой поддержки, ПБП. Состав. Артиллерийский батальон, гаубичный батальон, ПТО батальон, разведывательный батальон, зенитный батальон, инженерный батальон. Количество личного состава 2950 человек. Вооружение. 36 дивизионных пушек 76 мм, 33 ДШК, 24 гаубицы 122 мм, 3 ММ, 120 мм, 10 зенитных пушек 76 мм, 12 зенитных пушек 36 мм, 45 ПТО, 6 СП, 12 ММ-82, 12 ПТР, 36 РП, 395 ПП, 90 СВ, 590 винтовок, 11 тысяч ПТМ, 14 тысяч ППМ. Транспорт. 97 СХ тракторов, 320 ГП, 1580 лошадей. Артиллерийский батальон. Входит в ПБП. Состав. 3 пушечные роты. Количество личного состава 400 человек. Вооружение. 36 дивизионных пушек 76 мм, 9 ДШК, 50 ПП. Транспорт. 41 трактор, 50 ГП, 100 лошадей. Гаубичный батальон входит в ПБП. Состав. 2 гаубичные роты, 2 минометные роты. Количество личного состава 590. Вооружение. 24 гаубицы 122 мм, 30 ММ 120 мм, 12 ДШК 70 ПП. Транспорт. 31 трактор, 60 ГП, 120 лошадей. Зенитный батальон входит в ПБП. Состав. 2 роты. Количество личного состава 400 человек. Вооружение. 9 зенитных пушек 76 мм, 12 зенитных пушек 36 мм, 25 ПП. Транспорт. 25 тракторов, 30 ГП, 60 лошадей. Разведывательный батальон входит в ПБП. Состав. 3 конные роты. Количество личного состава 400 человек. Вооружение. 3 ДШК, 6 СП, 12 ММ-82, 12 ПТР, 36 РП, 190 ПП, 90 СВ. Транспорт. 400 лошадей, 30 ГП. Инженерный батальон входит в ПБП. Состав. 3 саперные роты и ремонтная рота. Количество личного состава 600 человек. Вооружение. 11 тысяч ПТМ, 14 тысяч ППМ, 590 винтовок, 10 ПП. Транспорт 100 ГП, 200 Л. ПТО батальон входит в ПБП. Состав 3 роты, количество личного состава 500 человек. Вооружение 45 ПТО, 9 ДШК, 50 ПП. Транспорт 50 ГП, 300 Л. Полк боевого обеспечения, ПБО. Состав. Штабной батальон, учебный батальон, санитарный батальон, хозяйственный батальон, транспортный батальон. Количество личного состава 1500 человек. Вооружение. 3 ДШК, 4 ММ-82, 18 ПТР, 8 СП, 20 РП, 80 ПП, 30 СВ, 500 винтовок. Транспорт. 7 легковых автомобилей, 90 грузовых автомобилей, ГАЗ-АА, 200 ГП, 400 лошадей. Штабной батальон входит в ПБО. Состав. Штабная рота, рота охраны, рота связи. Количество личного состава 300 человек. Вооружение. 1 ДШК, 2 ММ-82, 4 ПТР, 50 ПП, 40 СВ, 190 винтовок. Стрелковая дивизия. Состав. 3 стрелковых полка, полк боевой поддержки, полк боевого обеспечения. Количество личного состава 14 320 человек. Вооружение. 36 дивизионных пушек 76 мм, 24 гаубицы 122 мм, 18 полковых пушек 76 мм, 30 ММ 120 мм, 30 ММ 107 мм, 124 ММ 82 мм, 9 зенитных пушек 76 мм, 12 зенитных пушек 37 мм, 12 зенитных пушек 25 мм, 90 ПТО, 102 ДШК, 90 огнеметов, 146 СП, 312 ПТР, 344 РП, 1708 ПП, 948 СВ, 4417 винтовок, 14 тысяч ПТМ, 20 тысяч ППМ. Транспорт. 10 легковых автомобилей, 90 грузовых автомобилей ГАЗ-АА, 97 СХ тракторов, 2000 ГП, 4500 лошадей. Приложение 4. Авиационная техника РККА в 1941 году. Текущая реальность. Тип И-152. Наименование – истребитель. Максимальный вес – 1,6 тонн. Мощность двигателя – 750 лошадиных сил. Максимальная скорость – 379 км в час. Экипаж – 1 человек. Вооружение. 4 пулемета 7,62 мм. Бомбы РС 150 кг. Тип ДИ-6. Назначение – истребитель. Масса – 2 тонны. Мощность двигателя – 700 лошадиных сил. Максимальная скорость – 372 км в час. Экипаж – 2 человека. Вооружение – 4 пулемета 7,62 мм. Бомбы РС – 50 килограмм. Тип И-153. Истребитель. Максимальный вес 1,9 тонн. Мощность двигателя 900 лошадиных сил. Максимальная скорость 427 км в час. Экипаж 1 человек. Вооружение. 4 пулемета 7,62 мм. Бомбы РС 200 килограмм. Тип И-16, тип 29. Назначение – истребитель. Максимальный вес – 2 тонны. Мощность двигателя – 900 лошадиных сил. Максимальная скорость – 470 км в час. Экипаж – 1 человек. Вооружение. 2 пулемета 7,62 мм, 2 пушки 20 мм. Бомбы РС – 500 кг. Тип МиГ-3. Назначение – истребитель. Максимальный вес 3,3 тонны. Мощность двигателя 1350 лошадиных сил. Максимальная скорость 622 км в час. Экипаж 1 человек. Вооружение. Пулемет 12,7 мм. 2 пулемета 7,62 мм. Бомбы РС 200 кг. Тип ЛАГ-3. Назначение истребитель. Максимальный вес 3,2 тонны. Мощность двигателя 1050 лошадиных сил. Максимальная скорость 591 км в час. Экипаж 1 человек. Вооружение. Пушка 23 мм, 2 пулемета 12,7 мм. Бомбы РС 200 кг. Тип Як-1. Назначение истребитель. Максимальный вес 2,9 тонны. Мощность двигателя 1050 лошадиных сил. Максимальная скорость 597 км в час. Экипаж 1 человек. Вооружение. Пушка 20 мм. 2 пулемета 7,62 мм. Тип СБ. Назначение. Бомбардировщик. Максимальный вес 7,9 тонн. Мощность двигателя 2 на 960 лошадиных сил. Максимальная скорость 450 км в час. Экипаж 3 человека. Вооружение. 4 пулемета 7,62 мм. Бомбы РС 500 кг. Тип АР-2. В реале самолет АР был снят с производства в феврале 1941 года. Назначение бомбардировщик. Максимальный вес 8,2 тонны. Мощность двигателя 2 на 1050 лошадиных сил. Максимальная скорость 512 км в час. Экипаж 3 человека. Вооружение 4 пулемета 7,62 мм. Бомбы РС 1500 кг. В текущей и альтернативной реальности. Альтернативная реальность. Тип И-152 Ш-1. Назначение штурмовик. Максимальный вес 2,3 тонны. Мощность двигателя 900 лошадиных сил.

6 пулеметов 7,62 мм, 1 пулемет 12,7 мм, бомбы РС 1000 кг. Тип ТБ-3, назначение бомбардировщик. Максимальный вес 17,2 тонны. Мощность двигателя 4 на 730 лошадиных сил. Максимальная скорость 196 км в час. Экипаж 8 человек. Вооружение 8 пулеметов 7,62 мм, бомбы РС 3000 кг. Тип У-2, учебный. Максимальный вес 1,1 тонна. Мощность двигателя 100 лошадиных сил. Максимальная скорость 140 км в час. Экипаж 2 человека. Тип Р-5, разведчик. Максимальный вес 3 тонны. Мощность двигателя 500 лошадиных сил. Максимальная скорость 225 км в час. Экипаж 2 человека. Вооружение 3 пулемета 7,62 мм. Бомба РС 500 кг. Тип Р-10. Разведчик. Максимальный вес 2,9 тонны. Мощность двигателя 730 лошадиных сил. Максимальная скорость 370 км в час. Экипаж 2 человека. Вооружение 3 пулемета 7,62 мм. Бомба РС 300 кг. Альтернативная реальность. Тип Ил-2-1. Назначение штурмовик. Максимальный вес 6,4 тонны. Мощность двигателя 1700 лошадиных сил. Максимальная скорость 405 км в час. Экипаж 1 человек. Вооружение 2 пушки 23 мм, 2 пулемета 7,62 мм. Бомба РС 700 кг. Тип Ил-2-2. Назначение штурмовик. Максимальный вес 6,4 тонны. Мощность двигателя 1700 лошадиных сил. Максимальная скорость 405 км в час. Экипаж 2 человека. Вооружение. 2 пушки 23 мм, 2 пулемета 7,62 мм, пулемет 12,7 мм. Бомба РС 600 кг. Тип Ил-4. Назначение бомбардировщик. Максимальный вес 10,2 тонны. Мощность двигателя 2 на 1100 лошадиных сил. Максимальная скорость 398 км в час. Экипаж 4 человека. Вооружение. 6 пулеметов 7,62 мм. 1 пулемет 12,7 мм. Бомбы РС 1000 кг. Тип ТБ-3Т. Назначение транспортный. Максимальный вес 17 тонн. Мощность двигателя 4 на 730 лошадиных сил. Максимальная скорость 196 км в час. Экипаж 8 человек. Вооружение 4 пулемета 7,62 мм. Бомбы РС 3500 кг. Тип У-2Б. Назначение бомбардировщик ночной. Максимальный вес 1,1 тонны. Мощность двигателя 115 лошадиных сил. Максимальная скорость 140 км в час. Экипаж 2 человека. Вооружение пулемет 7,62. Бомба РС 300 кг. Тип Р-5Б. Назначение бомбардировщик ночной. Максимальный вес 3 тонны. Мощность двигателя 500 лошадиных сил. Максимальная скорость 225 км в час. Экипаж 2 человека. Вооружение 3 пулемета 7,62 мм. Бомба РС 500 кг. Тип Р-10М. Назначение разведчик. Максимальный вес 2,9 тонны. Мощность двигателя 900 лошадиных сил. Максимальная скорость 410 км в час. Экипаж 2 человека. Вооружение 3 пулемета 7,62 мм. Бомба РС 300 кг. Приложение 5. Хронология событий в реальности боевого 41-го года. 1939 год. 23 августа. Подписание Советско-германского договора о ненападении. Пакт Молотова-Риббентропа. 1-30 сентября. Нападение Германии на Польшу. Оккупация Польши. 17-30 сентября. Захват восточной части территории Польши советскими войсками. 30 сентября. Сталин принимает решение готовиться к оборонительной войне. 7 октября. Принятие Политбюро ВКПБ директивы о разработке плана обороны на случай войны с Германией. 10 октября. Утверждение Верховным Советом СССР указа об амнистии, сокращении срока заключения и пересмотре дел осужденных по постановлениям особых совещаний. 1-3 ноября. Принятие Политбюро ВКПБ плана обороны, мобилизационного плана и плана подготовки народного хозяйства для войны с Германией. Принято решение о формировании главного командования западного направления. Главкомом назначен ГК Жуков. Приняты постановления о мерах по развитию личного подсобного крестьянского хозяйства и о помощи спецпереселенцам в обустройстве на новом месте жительства в отдельных районах. 30 ноября. Начало войны СССР с Финляндией. 1940 год. 12 марта. Окончание войны с Финляндией. Подписание мирного договора. 9 апреля. Высадка немецких войск в Норвегии. 10 мая. Нападение Германии на Францию, Бельгию и Голландию. 27 мая 4 июня. Эвакуация английских войск из Дюнкерка. 10 июня. Вступление Италии в войну. 10-13 июня. Принятие Политбюро ВКПБ плана обороны, мобилизационного плана и плана подготовки народного хозяйства для войны с Германией, откорректированных с учетом разгрома Франции Германией. 14 июня. Захват немцами Парижа. 14-16 июня. Ультиматум СССР Эстонии, Латвии и Литве о нарушении ими условий договоров 1939 года. 22 июня. Капитуляция Франции перед Германией. 28-30 июля. Захват советскими войсками Бессарабии и Северной Буковины у Румынии. 1 июля, 19 августа. Наступление итальянских войск в Северной Африке. 21-22 июля. Ввод советских войск на территорию Латвии, Литвы, Эстонии. 3-6 августа. Присоединение Латвии, Литвы, Эстонии и Молдавии к СССР. 10 августа. Начало воздушной битвы за Англию. 24 августа. Принятие Политбюро ВКПБ документа «Соображение об основах стратегического развертывания вооруженных сил Советского Союза на Западе и Востоке на 1940 и 1941 годы». 13-16 сентября. Наступление английских войск в Египте. 27 сентября. Заключение Тройственного пакта Германии, Италии и Японии. 12 октября. Ввод немецких войск в Румынию. 20-24 ноября. Присоединение Венгрии, Румынии и Словакии к Тройственному пакту. 18 декабря. Подписание Гитлером директивы о войне с СССР «План Барбаросса». 1941 год. 5-9 января. Утверждение Главным военным советом решений по качественному и количественному составу вооружений и штатам соединений. 1 марта. Ввод немецких войск в Болгарию. Присоединение Болгарии к Тройственному пакту. 20 марта. Совещание у И.В. Сталина. Дано поручение усилить разведку приграничной зоны вероятного противника. 31 марта, 15 апреля. Наступление африканского корпуса Роммеля в Северной Африке. 6-17 апреля. Захват Германии Югославии. 6-29 апреля. Захват Германии Греции. 30 апреля. Перенос Гитлером даты нападения на СССР с 15 мая на 22 июня. 3-7 мая. Решение Политбюро ВКПБ о призыве резервистов для проведения больших учебных сборов и отмене отпусков в вооруженных силах. 20 мая, 1 июня. Захват немецкими войсками Кипра. 16 июня. Решение о приведении в боевую готовность номер 2 войск передового рубежа и предполья, войск ПВО, ВВС и флота. Решение о создании ставки Верховного Главнокомандования. 18 июня. Германо-турецкий договор о дружбе и ненападении. 21 июня, 16:00. Приведение войск западного направления в полную боевую готовность. 22 июня. Нападение Германии, Румынии и Венгрии на СССР. 25 июня. Нота правительства СССР правительству Финляндии о недопустимости действий немецких войск с территории Финляндии. 22-28 июня. Оборона Брестской крепости. 22 июня 4 июля. Сражение в предполье главного оборонительного рубежа. 29 июня. Прорыв 4-й танковой группы главного оборонительного рубежа у Саласпилса. 11 июля. Операция «Нептун». Ликвидация прорыва 4-й танковой группы и окружение ее остатков перед тыловым оборонительным рубежом у города Пярну. 15 июля. Прорыв 1-й танковой группы главного оборонительного рубежа у Мартыновки. Начало операции «Юпитер». 16 июля. Попытка немецкого командования провести морской конвой к городу Пярну. 22 июля. Прорыв 3-й танковой группой главного рубежа у Красловы. Начало сражения в Прибалтике. 23 июля. Воздушный и морской десант на остров Саарема Маадзунского архипелага. Начало сражения за Маадзунд. 26 июля. Формирование 2-го Прибалтийского фронта. 4 августа. Ликвидация прорыва 3-й танковой группы. Окружение остатков 4-й и 3-й танковых групп у Пярну. 9 августа. Ликвидация прорыва 1-й танковой группы и окружение ее остатков перед внешним обводом Киевского укрепленного района. 10-31 августа. Августовская оперативная пауза. 26 августа. Эвакуация немецким ВМФ остатков десанта с острова Саарема. 2-4 сентября. Рассечение войсками Юго-Западного фронта Бердичевского плацдарма и формирование 3 котлов окружения. 6 сентября. Наступление прибалтийских фронтов на Даугавпилский плацдарм вермахта. 7 сентября. Наступление 2-й танковой группы в Прибалтике. 9 сентября, 3 октября. Наступление Южного фронта в Румынии. Операция «Гроза». Разрушение нефтепромыслов в Плоеште. Захват Констанцы. 17-30 сентября. Контрнаступление прибалтийских фронтов. Ликвидация прорыва 2-й танковой группы. Окружение остатков 2-й танковой группы у города Гулбини. 2 сентября. Ликвидация немецкого котла у Пярну. 16 октября, 6 ноября. Осенняя оперативная пауза. 7 ноября, 2 декабря. Наступление Западного фронта. 9-26 ноября. Наступление Прибалтийских фронтов. 11-25 ноября. Наступление Юго-Западного фронта. 14-30 ноября. Немецкое контрнаступление в Румынии. 1-8 декабря. Решение ставки ВГК по реорганизации войск для решения наступательных задач. 3-6 декабря. Ликвидация 2-м Прибалтийским фронтом 2 немецких котлов у Сватова и у Резекне. 7 декабря. Нападение Японии на США. Атака Пёрл-Харбора. Наступление японских вооруженных сил на Тихом океане и в Юго-Восточной Азии. 9 декабря. Прорыв немецкой группировки из окружения у города Ливаны. 10-13 декабря. Ликвидация Южным фронтом немецких плацдармов на реках Яломица и Бузеу. 11-21 декабря. Отвод немецким командованием своих войск из мешков в Белоруссии и на Украине. 25 декабря. Директива ставки ВГК на январское наступление.